Глава 1. Месть. 5 лет спустя. Пустыня Руана. По небу летел маленький мальчик с длинными серебряными волосами, которые качались так, словно плыли по волнам. Он только что прибыл в мир индивидуальности Грауэ Ноа. Звали его узурпатором двух законов Ноэм. Сверкнув магическими глазами, он спустился в небольшой оазис посреди пустыни. Зайдя на кромку воды, он увидел подводную пещеру на дне и без колебаний заплыл в нее. Добравшись до дальней части пещеры, Ной обнаружил сверху круглую дыру, которая являлась выходом. Ной проплыл через нее и вынырнул из воды. Вокруг было темно. Судя по всему, это было продолжение пещеры, но оно не находилось под водой. Ной вышел из воды и пошел во тьму. «Кто ты?» — раздался эхом в пещере голос ребенка. Посмотрев в ту сторону, откуда доносился голос, Ной увидел мальчика примерно одного с ним роста, с огненно-красными волосами и пронзительным взглядом. Хоть он и был юн, его бесстрашное выражение лица производило впечатление закаленного в боях воина. Грауэ Ноа населяла в основном раса одиночек, но он, казалось, немного от них отличался. «Я Ной», — сказал он. Ответил он. «Я путешествую, чтобы помогать другим. У вас есть какие-то проблемы?» Как обычно, спросил Ной. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся мальчик. «Не ожидал такого вопроса», — беззаботно сказал он. «А ты занятный. То есть проблем у вас нет?» «Не». «Ясно». Удостоверился Ной и развернулся. Видимо, Ной заинтересовал парня, и тот спросил его. «Зачем ты пришел сюда?» Ной остановился и повернулся к мальчику. «Я спасаю тех, кого не спасает порядок. В вашем мире индивидуальности узы с другими хрупки, но вы, сударь, отличаетесь от других». Сверкнув магическими глазами, Ной заглянул в бездну парня. «Вы обладаете могучей магической силой, но и сияние очень похоже на магию любви», — сухо объяснил Ной. «Магию любви нельзя использовать без связи со второй половинкой. Поэтому я решил, что вы, сударь, являетесь тем, кого не смог спасти порядок этого мира. Амур». На мгновение слова парня сдачили Ноя. «Мое имя — Амур Виуизер. Если у тебя есть время, то побудь здесь еще немного». «Но ведь у тебя нет никаких проблем». «Да, проблем у меня нет», — сказал Амур. «Но одному скучно». Он слегка улыбнулся. «С представителями рас одиночек долго оставаться нельзя. Стоит им связаться с кем-то другим, и они ослабеют. И тогда от первой владычицы демонов им не уйти». Поэтому Амур был один. Обычные представители расы одиночек не могли объединять силы с другими и, напротив, слабели от подобных союзов. «Хорошо», — согласился Ной, не став углубляться в эту тему. «Вы выглядите молодо, но при этом весьма уравновешенно. Я словно со взрослым говорю. Ты тоже не выглядишь на свой возраст. Я порождение руинной пучины». «Вот оно как. Значит, ты из расы, которая, как говорят, рождается из воспоминаний в сереброводном мире Листерия?» «Я удивлен. Немногим даже в глубоководных мирах об этом известно. Поскольку суверен сереброводного мира Листерии, отшельник Эльмит, соответствуя своему имени, жил в уединении, очень немногие знали о порождениях руинной пучины. Моя основа сама собирает знания». «Каким образом?» — заинтересовавшись, спросил Ной. «С помощью...» В тот момент, когда Амур собирался ответить на вопрос Ноя, раздался плеск воды. Кто-то приплыл сюда через подводную пещеру, послышались звуки шагов, и к ним приблизился чей-то силуэт. «У меня гость!» Стоило Амуру это сказать, как они наконец увидели его гостя. Это был мускулистый воин со зловещим демоническим мечом на поясе, но больше всего он выделялся своим лицом, которое выражало лютую ненависть, словно он питал злобу ко всему в этом мире. «Это ты, Амур Виуизер?» «Да», ответил Амур на вопрос мужчины. «Мы сможем победить?» Амур не ответил и посмотрел в глаза замолчавшего мужчины, словно пытаясь проверить, что было в глубинах его души. Мужчина продолжил спрашивать. «Сможем ли мы победить первую владычицу демонов Жизель? Ты правда сможешь объединить силы с нами? Если твоя ненависть подлинна, то она обратится в клинок, что покромсает ее». Казалось, горящие глаза Амура испустили темно-красное сияние. В этих единственных на весь сереброводный священный океан магических глазах таилась зловещая магическая сила. «Рассказывай». Мужчина сжал кулаки и зубы, ногти впились в ладони, и с них начала сочиться кровь. но мужчина сжал кулаки еще сильней. «Мои родители поженились. Мы тихо жили далеко в глубинах гор, не привлекая внимания. Я очень гордился своим молчаливым и строгим отцом и общительной и доброй матерью». На пол падали капли крови. «Но когда мне было 6 лет, пришла первая владычица демонов Жизель. С легкостью скрутив моих родителей, обвинив их во вступлении в брак, она сказала мне...» Мужчина закричал, изливая свою бездонную ярость. «Чтобы я убил своих родителей! Что так я окажу услугу нашему миру?» Все было как тогда с Амуром. Должно быть, первая владычица демонов бродила по миру, устраняя тех представителей расы-одиночек, которые вступали в брак. «Я не смог этого сделать. Дрожа, я и шагу сделать не мог. После чего она сказала мне следующее. Что если ты не убьешь их, то она убьет тебя и твою мать», — сказал Амур, будто ему уже доводилось видеть такую картину. «Наверняка она знала, что для нас это наихудший возможный исход. Мои родители отчаялись и молили меня убить их. Они хотели, чтобы хотя бы я выжил». Ненависть переполняла его. «Я убил их!» — воскликнул он, словно чтобы просто дать волю своей злобе. «Отца и мать! Своими собственными руками! Я...» Мужчина изо всех сил вскинул кулак и в ярости собрался ударить им по земле, но вдруг остановился. Его глаза встретились с магическими глазами Амура. «Я...» Казалось, будто его пронзительный взгляд слегка смягчился. Амур начал поглощать вырвавшееся из его тела темно-красное пламя. Медленно, но верно, выражение лица мужчины становилось все мягче, а магическая сила Амура, наоборот, возрастала. Словно он поглощал ненависть и обращал в свою магическую силу. Вскоре по щеке мужчины скатилась слезинка, а сам он рухнул. «Я отнял жизнь родителей своими собственными руками!» Слезы потекли без остановки. С исчезновением ненависти его целиком охватила оставшаяся в нем грусть. Амур сделал к нему несколько шагов. «Твоя ненависть здесь. Вместе со всей той, что я отнял». Прикоснувшись к левой части своей груди, Амур сказал. «Я клинок, что свершит месть. Ваша ярость подталкивает меня и пронзит ее». После чего мужчина слегка приподнял голову. «В море зелени леньёл». Амур кивнул. «Да, я знаю». С этими словами Амур нарисовал магический круг телепортации и перенесся в море зелени Леньёл, о котором ему сказал мужчина.